Наступившая пауза развеяла все сомнения, что речь идет об одном и том же объекте. Будь перед ним человек, Бандо бы давно закончил этот дурацкий разговор ударом в челюсть. Но судя по реакции Масао, этот мутант поопаснее зооноида будет. Надо потом расспросить, что за гайвер такой, и как его правильно убивать. Хорошо, зайдем с другой стороны. А что ты намерен сделать с этой девчонкой, если найдешь? Есть люди, которые переживают за нее. Я собираюсь ее им вернуть. Не, у тебя точно с головой не в порядке. Ты понимаешь, что это самый быстрый способ убить твоих знакомых. Эта тварь не знает пощады. Я не знаю, кто и что вам про нее наговорил, но мои знакомые уже общались с Ню, и она не причинила им никакого вреда. Бойцы переглянулись. Определенно, кого-то тут используют в темную, наврав с три короба. Только кому врали больше, им или гайверу? Ирония ситуации заключалась в том, что ни Шо, ни Бандо с подчиненными лично не видели Люсиню и могли судить о ней только с чужих слов. И разумеется, никто из них не имел понятия о раздвоении личности у девушки. «Давайте просто найдем ее и поговорим», – предложил Шо после некоторого размышления. «Не исключено, что это все какое-то недоразумение. Ну а если вдруг она на нас нападет, думаю, я с ней справлюсь». Не догадываясь, что стало причиной жарких дискуссий, девочка, носившая в данный момент имя Ню, брела по берегу, иногда приседая, чтобы зачерпнуть ладонью и перебрать ракушки. Было холодно и мокро, одежда противно липла к телу, разобрать ракушки в темноте было очень сложно, но Ню не сдавалась. Она должна вернуть коте сломанную красивую вещь, и тогда все станет хорошо, и он снова улыбнется и перестанет кричать. Когда из темноты вынырнула странная фигура с рогом на голове, Ню не испугалась. Она просто не знала по молодости, что такое страх. Ей никто не рассказывал истории про чудовищ под кроватью, и все непохожее могло только заинтересовать девочку. Она боялась вполне конкретных вещей, грубых голосов, нахмуренных бровей, криков, ударов. Бронированное существо выглядело немножко надутым, но не злым. Поэтому Ню просто улыбнулась ему и продолжила свои поиски. Рогатый что-то сказал. Ню внимательно прислушалась, но не разобрала ни одного знакомого словечка. Что, впрочем, было неудивительно, если учесть, что словарный запас малышки состоял из шести слов, выученных за последний, он же первый в ее жизни, день. «Ню, да, нет, переодеть, юкай кота». «Ню», — робко переспросила она, — «ну и как по-вашему, вы хотите сказать, что она может причинить кому-то вред? Вы что, не видите, что ее ум на уровне маленького ребенка?» Спецназовцы переглянулись. Это действительно было совсем не похоже на ту машину убийства, которую им описывали. «Может, девчонка ударилась головой», — озвучил общее мнение Бандо. «Или ей вкололи что-то психотропное. Я слышал, в одном из филиалов Кроноса разработали препарат, от которого человек с катушек слетает. Или она просто ловко притворяется, чтобы нас разжалобить», — добавил Масао. «Я позабочусь, чтобы она прошла обследование у психиатра», — отрезал Шо. «Но вам ее отдавать не собираюсь. Девочку нужно срочно доставить в теплое помещение, а то она простудится. Так что извините, но нам пора расстаться». Приятно было познакомиться. Он подхватил девушку на руки. Ню отчаянно вскрикнула и попыталась вырваться. Все бесполезно, руки однорогого держали ее очень осторожно, но крепче стальных захватов. Ей нельзя, нельзя пока уходить. Она ведь еще не нашла ту самую ракушку, чтобы порадовать коту. «Ню!» – жалобно закричала она. «Ню, ню, юка, кота, нет, да, переодеть. Эй, парень, а девица явно тебе не рада», – ехидно заметил Бандо. «Что-то это не похоже на радостное возвращение домой. Может, ты просто позабавиться с ней собираешься в каком-то тихом уголке?» Масао испустил еле слышный стон. «Этот дебил их точно угробит. Совершенно не понимает, с кем можно шутить, а с кем нет». Только он собрался вздохнуть с облегчением и заняться сочинением отчета об этой сумасшедшей операции. К счастью, гайвер пошлый намек проигнорировал, как и возмущенные вопли девчонки. Только раздраженно сверкнули в темноте глаза, когда он поднялся в воздух. Ню кричала, плакала, даже несколько раз ударила кулачками в бронированную грудь. Все было напрасно. Шо Фукамачи не был насильником или хамом, он был очень добрым и воспитанным мальчиком, и хорошо знал, что замерзшим полуголым девочкам нужно быть под одеялом, а не под дождем, и что лучше заработать пощечину, чем дать им заработать воспаление легких. И тогда Ню прибегла к последнему, самому отчаянному, запрещенному средству. Она позвала ту, другую. Поначалу Шо просто не понял, что именно его ударило. Внезапно, без всякого предупреждения, болезненно хлестнуло по живой броне, оставив две довольно глубоких царапины, от правого плеча наискосок через грудь. Разрезы лишь немного не достали до мягких тканей. У большинства зооноидов удар гораздо слабее. Пока он озирался, пытаясь понять, что произошло и кто на него напал, обрушился второй удар, по шее справа. Здесь броня была тоньше, и разрез прошел через несколько кровеносных сосудов, хотя глубоко не проник. Мускулы Гайвера лишь немного уступали в прочности его доспехам. Шо раздраженно махнул головой, словно отгоняя муху, выступило несколько капель крови, но рана сразу же затянулась. Активировав головные сенсоры на полную мощность, Шо смог увидеть их, длинные гибкие конечности, помесь руки и щупальца, с пятью пальцами, но без костей. Эти образования вырастали прямо из спины девушки, почему-то не прорывая одежду. Совершенно невидимые в электромагнитном диапазоне, они, тем не менее, имели массу, и как любое тело, вносили при движении возмущение в гравитационный фон. Шо передернуло. У него возникло отчетливое ощущение дежавю. Он уже бывал в подобной ситуации, но не успевал вспомнить, когда и где. Ему просто не дали времени. Даже для ускоренного восприятия Гайвера эти руки двигались невероятно стремительно. Танкрус, самый быстрый из гиперзооноидов, не смог бы их опередить. Мелькнуло что-то в воздухе, рассекая капли дождя, и в тот же миг серия кулачных ударов с частотой пулеметной очереди обрушилась на лицо, голову, грудь Гайвера. Вмятины получались совсем неглубокими, но выпрямляться броня не успевала. Невидимые кулачки работали по принципу отбойного молотка, нанося 10, 20, 30 ударов в одно и то же место за доли секунды. Ей не понадобится много времени, чтобы продолбить его насквозь таким методом. Шо, как мог, отвел голову назад, спасаясь от этой бури. Находясь в воздухе, он мог увеличить расстояние между собой и девушкой только одним способом, выронив ее, а этого совсем не хотелось делать. «Да успокойся же ты!» – прокричал он. «Я не собираюсь причинять тебе вред, вряд ли Ню его поймет, она же слабоумная». Он уже пытался с ней разговаривать раньше, на пляже, никакого эффекта, но сейчас ее лицо было совсем другим, ничего детского в нем не осталось. Спутанные волосы закрывали левый глаз, а правый горел холодной сосредоточенностью и злостью. «Опусти меня на землю», — холодно потребовала девушка. «Немедленно, нам нужно отлететь хоть немного подальше, там внизу трое очень злых вооруженных ребят, которым не терпится тебя убить. Какое тебе до этого дело? Кто ты вообще такой, что лезешь в мою жизнь, уродец? Я вообще-то хотел у тебя то же самое спросить. Ты зооноид? Кто? У тебя есть другой облик? Боевой? Не знаю, о чем ты говоришь, да и не хочу знать. С теми злыми ребятами я справлюсь сама, а ты умрешь, если немедленно не поставишь меня на место». «Ну это вряд ли», — хмыкнул Шо. «Даже если ты трансформируешься полностью, Гайвера убить нелегко». Договорить он не успел. Дикая боль стрельнула в череп, и руки невольно разжались. Невидимая конечность ударила его в грудь, и рогатая девушка, оттолкнувшись, полетела вниз, в темноту, но не разбилась. Руки щупальца с той же немыслимой быстротой протянулись вниз, уперлись ладонями в песок, спружинили, и мягко опустили свою владелицу на землю. Он молнией спикировал к земле, и снова ощутил ту же сильнейшую боль в висках. Рухнул на колени, схватился за голову, пытаясь от ней избавиться. Девчонка обернулась к нему. Ее глаза горели презрением. «Считай, что тебе повезло. Обычно я два раза не предупреждаю. Если не уберешься через 5 секунд, я превращу твои мозги в кашу». «Шимотта, да что же происходит? Как она это делает?» Он снова целиком переключил восприятие на головные сенсоры и не поверил тому, что они показывали. Одна из невидимых рук уходила прямо внутрь его черепа. Она не пробила броню, она просто прошла ее насквозь и добралась до единственных мягких тканей во всем теле Гайвера, до живого, хрупкого человеческого мозга. Теперь ей действительно достаточно просто сжать пальцы, чтобы убить его. «Постой, не делай этого, Ню, ты не понимаешь, к чему это приведет». Нет, за себя Шо по-прежнему не боялся, хотя и осознавал опасность. Ему уже приходилось умирать, можно сказать, привык. Два раза погибало тело, трижды – мозг. Каждый раз Гайвер Юнит исправно возрождал носителя. Единственная незаменимая часть в его теле – контрольная медаль, все остальное можно регенерировать. А вот за Ню он испугался по-настоящему, потому что наконец вспомнил, где видел нечто подобное. Когда он пытался спасти своего отца из лап Кроноса, не зная, что Фукама Чифумя уже прошел процессинг в чудовищного энзайма 2. Шо нес его на руках, и не сразу увидел, что из спины отца полезли длинные суставчатые лапы с клешнями-лезвиями на концах. Баркас отдал Фумя телепатический приказ перейти в боевую форму и атаковать сына. Закончилась та битва трагически. Энзайм-2 сумел повредить мозг Шо. Баркас, так же, как эта девчонка, логично рассудил, что голова – его самая уязвимая часть. Вот только они ничего не знали о режиме самозащиты, при котором вместо потерявшего сознание носителя, управление берет контрольная медаль. Шо сражался не в полную силу, чтобы не повредить отцу. Гайверу на родственные связи было наплевать, и энзайм Фумя в считанные секунды разлетелся на атомы. «Я не хочу, чтобы это повторилось. Рогатая девчонка, конечно, не энзайм, раны после ее ударов заживали, как обычно у Гайвера, за несколько секунд. Да и сражается она явно по собственной воле, а не по приказу Зааларда. Но видеть ее превращенной в кровавую кашу все же не хотелось, как и самому опять становиться тупой машиной убийства. Самым разумным сейчас было бы выполнить требования Розоволосой, повернуться и улететь прочь. Это не его война, в конце концов. Но поступить так Шо не мог. Во-первых, он обещал Юке и Коте, а во-вторых, стоит ему уйти, как здесь разыграется кровавая бойня. Теперь он не сомневался, что эта девочка способна убить сколько угодно народу. Если бы тот первый удар, который он получил, достался обычному человеку, его бы просто рассекло на части, он был бы мертв прежде, чем понял, что его атаковали. Правда, солдаты явно знают, с чем имеют дело, и наверняка подготовились. Но неважно, кто победит, ему не хотелось видеть мертвой Ниню, ни этих троих солдат. Даже тому грубияну с пошлыми намеками он не желал смерти. Сила. Мне нужно больше силы. Я должен стать сильнее, если хочу избежать здесь кровопролития. И Гайвер Юнит откликнулся. Вспышка силового поля отшвырнула векторы прочь, как соломинки. За спиной Шо возникло нечто огромное, трехметровая фигура с непропорционально огромными плечами и головой, увенчанной подобием тюрбана. Разделившись на части, она охватила Гайвера, втянула его в себя, окутала и слилась с ним. На доли секунды потемнело в глазах, а когда прояснилось, Шо уже смотрел сверху вниз на внезапно уменьшившуюся фигурку Ню. Он резко выдохнул, ощущая, как по жилам струится сказочная, невероятная, богатырская мощь. Мощь гиганта. Так значит, это был не сон. Вопросы, что это такое и откуда оно взялось, были для Шо неактуальны. Он знал, что сам вылепил эту броню из своих страхов и мечтаний, из навигационных сфер реликта и знаний создателей. После выхода из кокона эти знания частично забылись, ушли в подсознание. Человеческий мозг слишком примитивен, чтобы их вместить. Но стоило позвать сейчас, и они вернулись. Вопрос, как этим пользоваться, тоже не стоял. Двойная контрольная медаль содержит все необходимые программы. Теперь он отчетливо видел все шесть рук и мог отслеживать их движения. И сам двигался не намного медленнее. И знал, что ему следует сделать. Рывок назад и вверх, выйти за пределы радиуса поражения. Очередь сфер давления. Руки зачерпывают воздух, как снег во дворе зимой, лепит его, сжимают в пару темно-багровых светящихся яблочек, и резко бросают вперед с закруткой, и еще две, запустив их чуть быстрее, и еще две, еще быстрее, так, чтобы все шесть снарядов достигли цели строго одновременно. Векторы не подвели свою владелицу, сложная подача была с блеском принята, все шесть снарядов перехвачены на границе двухметровой зоны. Вот только Шо как раз на это и рассчитывал. Гравитационные аномалии втянули и перемололи векторы, как перемалывали любую материю на своем пути. Векторы могли проходить сквозь твердые предметы, но не могли разом потерять всю свою массу, этого просто не допустили бы законы сохранения. Шесть невидимых рук превратились в шесть невидимых обрубков. Впрочем, Люси смогла бы атаковать противника и обрубками, к боли она привыкла в лаборатории, а векторам без разницы, какой частью рубить, кистью или предплечьем, любой участок может быть превращен в лезвие. Но от ее ударов все шесть сфер давления потеряли стабильность и лопнули. Воздух, сжатый до десятков атмосфер, вырвался на свободу. Ударная волна грохнула по ушам, отшвырнула, ослепила, и наконец погрузила Деклониуса в милосердную темноту. «А парень не такой идиот, каким кажется», — проворчал Бандо. «Сделал с ней то же самое, что и мы собирались. Вот только с этого начинать надо было, а не цирк устраивать. И что мы напишем в отчете?» — хмуро поинтересовался Сата, Глядя, как Гайвер, обычный, гигантская броня вернулась в подпространство, удаляется в ночь с девушкой на руках, что никого так и не нашли. «Заткнись», — хором прошипели Масая с Бандо. «Чтобы составить план регулярной добычи свежей крови, у меня ушел почти целый день. Миша и Ния откровенно ржали над моими идеями. Но что поделать, не мог же я регулярно нарываться на драку с зооноидами и избивать их до беспамятства. Объяснение они первыми начали сработало один раз, но после третьего такого случая даже самый тупой зооалорд заподозрит неладное. Можно было, конечно, действовать в традициях мертвых апостолов, наделать себе гулей из невезучих прохожих и отправить их охотиться на улицы. Церковных экзекуторов в этом мире нет, Арквит Брюнстад сюда вроде тоже не заглядывала, так что, если не сильно зарываться, добычи хватит надолго. Удерживали меня от такого способа питания остатки совести. Все же я не так давно был человеком, и окончательно превращаться в монстра не хотелось. План «Волки сыты, овцы целы» получился довольно сложным и многоступенчатым. Но оба сожителя моей черепушки после недолгого рассмотрения его одобрили. Для начала я тщательно изучил досье зооноидов из охраны, уделяя особое внимание психологическим характеристикам. Выбрав парочку приятелей, Роматита и Григола, не чуждых мерзким удовольствием, я подкараулил их в конце смены и дружески помахал рукой. «Парни, вы часом не в бар сейчас собираетесь?» «А что?» – нахмурился один из них. «Это разве запрещено? Мы свою смену честно отдежурили, господин Зикстол. Никто и не сомневается в вашей доблести и дисциплине, ребята. Наоборот, я хотел попросить, чтобы вы взяли меня с собой, вас». Глаза у обоих просто квадратные. «Ну да, моя смена тоже закончилась, а я никого и ничего тут не знаю, с тех пор, как прилетел с баркасом. Ни минуты свободной не было. Ну, вы же знаете, какой там был бардак. Решил спросить у тех, кто в теме. Разумеется, фиг бы они мне поверили, не используя я мистических глаз при этом. Представить гиперзооноида в баре так же немыслимо, как папу римского в борделе. Исключая, конечно, случай, когда этот бар приказано уничтожить. Разумеется, господин Зикстол, мы будем рады вас проводить и все показать. Я тут много питейных заведений знаю. Вы какие предпочитаете? Честно говоря, я в них не очень разбираюсь, парни. Есть специальные бары для вольных зооноидов? Неохота сегодня с гиперами пересекаться, я на эти рожи за день насмотрелся. Ну, ребята смущенно переглядываются. Есть парочка таких, но не в нашем районе. Мы обычно ходим в человеческие бары, в те, которые еще не оборудованы пищалками. Пищалками, это мы так называем биодетекторы, господин Зикстол. Гражданские модели такой противный писк издают, когда мимо них проходишь. Ага, но многие владельцы делают вид, что им детектор не по карману, радостно подхватывает Роматит, а на самом деле просто не хотят прибыль терять. Мы же им половину кассы делаем. Половину? Однако, неужели так много народу в Японии прошло процессинг? Хотя стоп, не половина населения, а половина молодых здоровых мужиков. Женщины и дети в зооноиды не идут. Так их и в баре не так часто увидишь. Это же Япония, тут эмансипация все еще остается больше теоретическим понятием. Ну они и делают морду кирпичом, господин Зикстол. Типа не знаю, кто у меня тут человек, и знать не хочу. Пока не превратился, это твои проблемы. Не спрашивай, не говори, все такое. Стоп, а если кто-то с пьяну превратится и начнет бар громить, поддерживая беседу, потихоньку увлекаю их подальше от выхода из временной штаб-квартиры. Молодые люди переглядываются. «Господин Зикстол, вы что, после процессинга никогда не напивались? Только один раз, на задании в России, делаю немного смущенную морду. И там только один стакан водка был. Так вы не знаете». С пониманием кивает Роматит. «Господин Зикстол, при превращении весь хмель из головы сразу же вылетает. Ну, не то, чтоб совсем сразу», поправляет его Григол. Секунд за пять где-то, как будто и не пил ничего. Мы это как средство от похмелья используем, и после выхода из бара иногда, особенно после праздника, когда компанией выходим и все в зюзю, один трансформируется и разносит остальных по домам. Судя по слегка недовольному выражению лица, как раз ему чаще всего это делать и приходится. Так что если превратишься случайно, ничего страшного, в смысле, на людей не кинешься, стоишь, как дурак, опустив руки, а на тебя все глазеют. В худшем случае проведешь ночь в полиции, да в этот бар тебя больше не пустят. Но баров много, ясненько. Значит, поток биоэнергии вымывает из тела все токсины, включая алкоголь. То есть мне, с моим проточным контуром, напиться вообще не светит. Так же, как накуриться или обколоться. Ну и отлично, не любитель я этого дела. А в специальных барах для зооноидов превращаться можно? Да, там все одноразовое, мебель, посуда, даже стены. Бармен сам зооноид, причем так в боевой форме и работает. Хотите все-таки туда, господин Зикстолу? Ага. Понимаете, парни, у меня же человеческая форма, как ваша боевая. Я даже не превращаюсь, могу кого-то случайно покалечить или что-то сломать. Ничего себе, ну вы даете, господин Зикстолу. Это же сказать кому, с кем я пил, не поверит. А вы и не говорите. Начальство таких вещей обычно не понимает. Оно считает, что все гиперы должны быть монахами, а вы не. А у меня, парни, в свое время был наставник из самого Шаолиня. Так вот, он меня научил, что в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Но первый пункт устава в любом монастыре один и тот же, не попадайся. Наставник действительно был, у Зекстола, конечно, не у меня, не из того Шаолиня, который китайцы превратили в коммерческий аттракцион, а из настоящей школы боевых искусств, которая была тайно эвакуирована Ли Янцуем в начале 20 века. Кронос не жалел на подготовку своих боевиков самых лучших специалистов. Но, конечно, хулиганским правилам никто Зекстола не учил, я взял их из вымышленного Шаолиня Олди. Хотя, существуют ли вообще вымышленные миры, нереализованные где-то во вселенной, после попадания я в этом уже начал сомневаться. В Токио нужных нам баров не оказалось. Все специализированные заведения для зооноидов в столице гласно или негласно крышевал Кронос. Я уже думал, что операция накрылась медным тазом, поездка за город на автобусе или метро была бы слишком долгой. Но перспектива выпить в компании прославленного потерянного номера, как ни парадоксально звучит подобное сочетание, заставило ребят проявлять чудеса сообразительности. Пара звонков, и команда крылатых зооноидов готова подбросить нас до Камакуры за вполне символическую плату. Как выяснилось, эти ребята давно подрабатывают воздушным извозом, быстрее любого такси и гораздо дешевле вертолета. Поначалу пассажиры просто болтались в когтях или судорожно пытались удержаться на спине летунов, но достаточно быстро это переросло в серьезный бизнес, и уровень комфорта соответственно возрос. Нас усадили в специальные кресла, соединенные с телами птичек эластичной упряжью, не сковывающей движений, и домчали с ветерком, в самом буквальном смысле этого слова. На высоте в 500 метров довольно прохладно. Мне-то наплевать, я танк, а вот мои спутники были в легкой летней одежде и продрогли до костей. От перехода в боевую форму их удерживала только гордость. Хорошо еще, что зооноиды не простужаются. По дороге я выяснил имена своих новых приятелей. Григола звали Генки, я его мысленно тут же перекрестил в Генку, Роматита, Сумитеру. По странной традиции, принятой в Кроносе, его персонал обращается друг к другу по названию пород. Право на личные имена есть только у зооалордов, да еще у гиперов, у которых название породы и становится именем. С трудом удалось втолковать ребятам, что мы сейчас не на работе. Им все-таки было трудно полностью расслабиться рядом со мной, слишком уж большая пропасть нас разделяла. Бар у старого свинобраза содержал не японец, а американец, здоровенный дигиль по имени Джим. На входе бросалась в глаза ярко-красная надпись «За жизнь и здоровье клиентов», вне зависимости от видовой принадлежности и породы администрация ответственности не несет. Нам вежливо предложили сдать одежду, в которой мы пришли, и накинуть легкие халаты. Они были скроены так, чтобы при боевой трансформации просто падать с тела, не разрываясь. С учетом всего этого, я ожидал увидеть внутри филиала ада, толпы ревущих монстров, рога и копыта, клыки и щупальца, яростные схватки за малейшее не так брошенное слово. Разумеется, ничего подобного там не было. В боевой форме находился только бармен, он же владелец, да еще парочка официантов-роматитов. В одном углу довольно шумно пировали, поздравляя кого-то с днем рождения. В другом, разбившись на небольшие компании, что-то тихо и интеллигентно обсуждали. Если бы не странные одеяния собравшихся, это было бы самое обычное питейное заведение. Тут что, всем кроме персонала запрещено перекидываться, шепотом поинтересовался я. Да нет, ты что, смеешься, все свои, превращайся сколько влезет. Только зачем, ну конечно, мог бы и сам сообразить. Боевая форма рядовых зооноидов малопригодна для кабацкой драки или для дружеского состязания по борьбе, инстинкты требуют уничтожить соперника самыми простыми и эффективными способами. Можно, конечно, инстинкты сдерживать, но от такой драки, где оба сосредоточены не на мордобое, а на самоконтроле, никакого удовольствия. Постановочные поединки зооноидов, где оба бойца остаются в живых, это уже профессиональный спорт, почти искусство, не для простых трудяг. Нормально выпить или закусить в боевой форме тоже невозможно. Даже стриптиз или футбол не посмотришь, за отсутствием половых гормонов и адреналина эти зрелища не вызывают ровно никаких ощущений. Так что действительно, какой смысл ее принимать на отдыхе, если все развлечения настоящих мужиков становятся недоступны? С таким же успехом, увидев на входе надпись «Вход с оружием разрешен», можно ожидать внутри постоянную пальбу из автоматов. Я просто поддался стереотипам. Еды, в смысле продуктов для набивания желудка, в меню не оказалось. Только деликатесы, для которых важен вкус, а не питательность. И, конечно, разные закуски к выпивке. Впрочем, как рассказал Джим, наливая мне очередную порцию, в основном даже эти маленькие порции приходилось выкидывать. Большинство зооноидов предпочитало надираться без закусок. Если чувствуешь, что перебрал, трансформируешься на пару минут, потом возвращаешься в человеческий вид, накидываешь халат и начинаешь сначала. Из-за этого многие ухитрялись выдувать немыслимые для человека количество спиртного. 30-40 литров водки не считались чем-то особенным. Впрочем, были и особо стойкие клиенты, которые умудрялись до самого конца не вспоминать о своей нечеловеческой природе и в конце вечера, как честные пьяницы с единственной печенью, засыпали под столом. Разумеется, вольным не объяснили, кто я. Просто намекнули, что какая-то важная шишка в Кроносе. Тем не менее, это не помешало мне обзавестись за пару часов десятком лучших друзей-собутыльников. Неудивительно, если учесть, что выпивку всем ставил я, за счет организации. На середине пьянки Неа подсказал мне, что среди гостей затесался информатор Кроноса и предложил его по-тихому убрать. Смертельные случаи в таких заведениях не редкость, дело обычно быстро закрывают. Я только отмахнулся. Пусть шпионит на здоровье, ничего подозрительного я пока не делаю. Честно говоря, актер из меня хреновый, и пьяницу я изображал из рук вон плохо. Правда, Станиславских среди посетителей тоже не оказалось, так что разоблачить меня было некому. И в конце концов, никто еще не видел пьяного гиперзооноида, так что сравнивать ни с чем. По крайней мере, когда я начал грозно настаивать, что доберусь до базы сам, и не нуждаюсь в помощи всяких там, ик, второсортных образцов, меня стали отговаривать. Все споры железной рукой пресек бармен, выделивший мне в сопровождении двух охранников, Вамара и Аранганана. Ну и старые друзья, с которыми я сюда пришел, увязались, конечно, следом, что и требовалось. Отойдя примерно на полкилометра от бара, начинаю расчувствованно плакаться. Эх, мужики, какие же вы классные. Жаль, что я больше не смогу так погулять. Только-только вкус настоящей жизни распробовал. А что такое? Тебя в другой филиал скоро отзывают? Да не, просто болезнь у меня. Через неделю положат на стационарное обследование, а через месяц совсем сдохну. Да ты что? И нет никакого способа. Вот тут я и врубаю мистические глаза, резко развернувшись, чтобы захватить в поле зрения всех четверых. Способ есть. Нужно регулярно пить кровь только что превратившихся зооноидов. Только Баркас мне ее давать не хочет. Ему интереснее за развитием болезни пронаблюдать. Есть что-то такое в Камакура, что заставляет жить достойно и честно. Миша, ты достал со своими философствованиями. Я и так в курсе, что ты умнее и образованнее меня из Экстала раз в 10. И вообще, это нечестно. С такой клочковатой памятью я не могу с тобой состязаться. Я тоже в прошлом знал немало умных цитат, но из-за того, что кое-кто не слишком аккуратно перевоплощался, теперь даже не помню, как меня зовут. Тем не менее, по городу я все же решил прогуляться. Черт знает, когда еще такая возможность выпадет. А Камакура – известнейший религиозный и туристический центр. К тому же память манги подсказывает, что именно здесь происходили события аниме «Эльфийская песнь». Правда, мир не тот, но пейзажи должны более-менее соответствовать. Виды действительно красивые, что архитектура, что природа. Блин, в туалет куда-нибудь надо, а нечего было так много пить, блин. Знаете, что происходит с алкоголем в организме обычного человека? Из кишечника через воротную вену он идет прямо в печень, где этиловый спирт превращается в весьма токсичный ацетальдегид, тот в свою очередь в безвредную уксусную кислоту, И, наконец, последнее расщепляется на воду и углекислый газ. Только у нормального человека печень с первого прохода успевает нейтрализовать не более 10% спирта, остальное доходит до мозга. У зооноидов же такие ферменты, как алкоголь дегидрогеназа и ацетальдегид дегидрогеназа, тысячекратно катализируются биоэнергией, печень работает, как автоклав, ни одна молекула спирта через этот барьер не проскочит. Но продукты реакции, хоть они и безвредны, тоже требуется куда-то девать. Углекислый газ выводится с дыханием через легкие, а вот водичку надо стравливать по старинке. К счастью, платных туалетов тут много. Быстренько рассчитываюсь, и уже заходя внутрь, чувствую на себе внимательный взгляд. Вернее, Зикстол чувствует, я-то опасность опознаю только после того, как она мне по башке врежет. А вот у обоих сожителей моего тела интуиция натренирована до неприличия. Правда, Мише обычно на все пофиг, но прекратить чувствовать он не может. Или это я через него чувствую, а он и знать не знает. Блин, с этой парапсихологией все гораздо сложнее, чем с физиологией. Догадаться, кто за нами следит, нетрудно. Кронос, конечно, кто же еще? Взгляд не агрессивный, спокойно деловитый. Человек или зооноид, просто делает свою работу. Ну и ладно, пусть делает. Ты уверен, что нас не наблюдали, когда я загипнотизировал собутыльников после выхода из бара? Абсолютно. Мы тогда сбросили хвост на 23 минуты. Очевидно, Кронос понадеялся на одного из охранников, которые нас сопровождали. Так, прекрасно. Приехал. Если этот охранник является агентом Кроноса, сейчас он уже рассказывает Баркасу или Пурксталлу про мою смертельную болезнь. Причем рассказывает с абсолютной убежденностью в собственной правоте, не замечая, как у Зааларда постепенно отвисает челюсть. Если же он просто временно привлеченный информатор, то может и пронести. Временно, успокаивает меня. Профи я бы распознал. Уф, от сердца отлегло. Хорошо все-таки, что я в этом теле не один. А то наломал бы дров, интриган несчастный. Хитрый план у него, видишь ли. Делаю мысленную пометку в личном деле не считать себя самым умным. Выхожу из туалета, краем глаза замечаю какое-то шевеление за окном. Фигура как будто сливается с темнотой. Судя по всему, зооноид породы Ракис. Если бы не усиленная биоэнергия и зрение, никакие навыки не помогли бы его заметить. Блин, они бы еще в унитаз Кадана засунули. Паранойки несчастные. Иду вниз по улице, в сторону побережья. Красивые тут звезды, низкие и тихие. Кажется, рукой достать можно. Может слетать к ним, до самих звезд я, конечно, не долечу, но за атмосферный прыжок мне вполне по силам, если как следует разогнаться в плотных слоях, своими глазами увидеть, как выглядит небо для космонавтов. От высоких размышлений меня отвлекает звонкий лай и чувство, что кто-то тянет за штанину. Торопливо блокирую собственный рефлекс, бежать, и рефлекс Зекстала, отвесить наглой шавке пинка. Нельзя забывать, что моя кожа сейчас крепче стали, так что даже укус немецкой овчарки вряд ли сможет ее поцарапать. А если я случайно дерну ногой, то от бедного песика останется только красное пятно на ближайшей стенке. Ой, простите, простите, пожалуйста. Я не думала, что так выйдет. Ванта никогда не нападал на людей. Ванта, ты что делаешь? Зачем ты порвал господину штанину? Ванта, так, успокойся, успокойся. Это просто случайное совпадение. Мало ли какого щенка могут так назвать. Пусть даже в Камакуре. Имя ведь происходит от английского wanted, то есть любимый, желанный, или находящийся с розыске. Ага, достаточно много японцев знает на таком уровне английский язык. Но стоит мне бросить взгляд на девочку, которая держит песика на руках, испуганно прижимая его к груди, как я понимаю, что никакими случайностями тут и не пахнет. Вряд ли по улицам этого города бегает много подростков без штанов и юбок, в желтом свитере на голое тело. Память манги включается мгновенно, файл на компьютере открывается и то медленнее. Девочка, сбежавшая из дому из-за сексуального насилия со стороны отчима-педофила, после долгого блуждания решает покончить с собой, утопившись, но останавливается ради заботы о бродячей собачке, которую назвала Вантой. Кота и Юка приютили ее в гостинице, а позже удочерили. После двусмысленных сцен, спровоцированных Ню, настороженно относится к новым родителям, подозревая их в разврате, но, вскоре поняв необоснованность своих страхов, становится образцовой приемной дочерью, не испытывает предубеждений по отношению к Деклониусам. Да не нужны мне сейчас эти чертовы справки из Википедии. Маю я и так отлично помню, Она один из моих любимых персонажей. Но какого черта она делает в этом аниме? Думай, быстро думай. Сходу рисуются три варианта. Или она тоже попаданка, как Миша. Или это ее местный двойник, отражение. Или два аниме каким-то образом совместились в одной реальности. И тогда здесь, недалеко от побережья, находится остров с засекреченным институтом Диклониусов, он же, официально, Национальный исследовательский институт эволюции человека. Интересно, а Кронос вообще в курсе, что у них тут под боком эволюционируют? Есть еще вариант, что я случайно провалился в мир эльфийской песни, ага, шел по Камакуре, бац, и в параллельной реальности. Это только в самых дурных попаданческих романах так бывает. Хотя теоретически, вариант как раз неплохой. Зоалордов там нет, а с Диклониусами я уж как-нибудь управлюсь. Против арсенала Неозекстала эти рогатые девчонки как-то не впечатляют. Против мертвого апостола, способного восстановиться из куска ноги за несколько секунд, тоже не очень. Живи и радуйся. Нужно только Кокузаву вовремя замочить, чтобы потом проблем не было, старшего или младшего. А ладно, замочу обоих, что мне жалко. И Люси заодно. Сразу от кучи проблем в будущем избавиться. Ага, размечтался. И двое наблюдателей Кроноса тоже вместе со мной провалились. Я их взгляды по-прежнему чувствую. Из внимательных и равнодушных они постепенно превращаются в удивленные. Зооноиды определенно не могут понять, почему я уже секунд пять стою посреди улицы, и как идиот пялюсь на эту девчонку. Ох, появится еще в моем личном досье запись «Скрытый педофил», потом не отмажешься. Впрочем, Кронос пусть думает что угодно, но ведь так сейчас явно подумает и Майю. Блин, никогда не умел нормально общаться с противоположным полом. Надо что-то быстро сказать. Только что, слушай, я знаю про твои семейные проблемы, но поверь, их можно решить. Ага, конечно. А откуда вы это знаете? Вы из полиции? Или вас послал отчим, чтобы меня найти? Майю не доверяет мужчинам и взрослым, а взрослым мужчинам в особенности. Можно, конечно, использовать мистические глаза, с ними девочка поверит в любую чушь, но против ребенка, это подло как-то получится. Стоп, у Майи очень развито чувство ответственности. Найдя на пляже совершенно чужой зонтик, она и не подумала его присвоить, а сразу вернула законным владельцам. Или еще только вернет. Все в порядке, ничего страшного, оттаиваю, принимая более естественную позу. Стараюсь улыбнуться. Выходит криво, но мне для роли как раз это сейчас и нужно. Я просто с детства собак боюсь, травма такая. Поэтому оторопел немножко. Девочка смеется, немного недоверчиво глядя на меня. Еще бы, такой здоровенный мужик испугался какого-то щенка. Зигстоллой в Европе крупным был, а уж среди японцев так вообще сказочным великаном кажется. Ну что вы, Ванта совсем маленький. Он никому повредить не может, он только лает громко. Это он меня так защищает. В подтверждение ее слов песик снова заходится в приступе лая, и отнюдь не радостного. Если бы мог, он бы меня на клочья порвал. Пытаюсь погладить, в палец немедленно впиваются маленькие зубки. Чем же это я ему так не понравился? Говоришь, он раньше на людей не кидался, а в самом деле, почему? В аниме Ванта показан, как очень дружелюбный и ласковый песик. Блин, запах. Я же только полчаса назад кормился от четырех зооноидов. Собаки же воспринимают мир больше носом, чем глазами. Для бедного щенка я сейчас выгляжу как маньяк с руками по локоть в крови. Неудивительно, что он кинулся в атаку на чудовище, наверняка уверенный, что жертвует жизнью ради хозяйки. Ванта, что ты делаешь? Ну вот, опять, простите, простите, пожалуйста, я не понимаю, что на него нашло. Все в порядке. Думаю, он просто играет. Видишь, даже следов от укуса нет. Вот штаны мне придется искать новые. Извините, ерунда. В наши дни поменять брюки проще простого. Заходишь в ближайшую кабину для переодевания, вводишь размер и нажимаешь кнопку. Кстати, тебе бы тоже не мешало ею воспользоваться. Холодает, а ты легко одета. Но они же для зооноидов только. Ошибаешься, хитро подмигиваю. Их делали для зооноидов, а сейчас ими пользуются все подряд. Достаточно попросить знакомого помахать рукой у детектора. В России и странах бывшего третьего мира с этим еще проще. Даже пищалок нет. Поначалу их на кабинки ставили, но нашлось слишком много желающих свинтить ценный прибор и продать его на черном рынке. После нескольких неудачных попыток поставить воришек на место, экономисты Кроноса решили, что дешевле бесплатно раздавать одежду, чем электронику. Но, понимаете, У меня нет знакомых зооноидов. Теперь есть. Пошли. Подойдя к ближайшей кабинке в конце квартала, провожу ладонью перед сканером. Раздается довольно противный звук. Вот ведь горе дизайнеры не могли какую-нибудь приятную мелодию подобрать на срабатывание, что ли. И дверь плавно отъезжает в сторону. Ну вот, видишь, как просто. Мне тоже туда надо зайти, но дамы вперед. Когда дверь за покрасневшей Майю закрывается, я одним прыжком перелетаю через улицу. Рывком выдергиваю из кустов немного опешившего гуманоидного хамелеона. Боевая форма зооноидов больше и тяжелее человеческой. Норакис – довольно мелкая порода субтильного телосложения. А Зикстол, как я уже упоминал, довольно крупный дядя. Так что я вполне могу держать разведчика за шкирку, как нашкодившего щенка, и это не выглядит комично. Видел ту девчонку? Она может располагать ценной для Кроноса информацией. Нужно установить за ней круглосуточное наблюдение, чтобы ни о чем не догадывалась, но чтобы волосок с ее головы не упал. Обо всех контактах объекта немедленно докладывать мне. Аптом был зол, очень зол. Когда совершенное боевое существо злилось, кто-то умирал. И Аптом уже знал, кто именно это будет. Противомятежный вирус тому причиной, или что-то иное. Но Альфреда Хиккаринг в последнее время совсем перестал ловить мышей. Последний геном, который он сконструировал, был совершенно бесполезен. Нет, сама по себе комбинация физической силы, увеличенной защитой электрических органов была неплоха. Такой гиперзооноид стал бы весьма полезен армии Кроноса. Но на кой черт подобная комбинация Аптому? Электрошок у него уже был от Элигена, физическая сила от Дерзерба. Что же касается почти непробиваемого панциря, тот бы оказался действительно неплох, если бы был хоть немного полегче. Напялив на себя эту толстенную броню, Аптом потяжелел бы раз в 10, и потерял свое главное преимущество – скорость и маневренность. Более того, Альфреда имел наглость заявить, что будет синтезировать новые геномы для развития Аптома по одному в 15 дней, по два в месяц. Такими темпами он и за год не станет намного сильнее. Скажите спасибо и за это, скрипел Хиккаринг. У меня память отличная, но все-таки не идеальная. А вы не потрудились утащить из Аризоны ни мои справочники, ни жесткие диски с записями, ни даже парочку ассистентов. По-вашему, я полный геном, 6 миллиардов пар нуклеотидов, в голове хранить должен? Ну хорошо, допустим, прошипел тогда Аптом, сдерживая раздражение. А для выращивания энерголиний вам тоже книги нужны? Я еще при первой встрече сказал, мне нужны энерголинии. Хиккаринг скривился, будто проглотил что-то кислое. Вы несчастный профан. Линию невозможно вырастить отдельно от целого организма. Ей нужен носитель. Ложитесь в бак для процессинга, и я вам хоть сейчас вживлю десяток линий. Или сотню, сколько там надо, чтобы вы от меня отстали со своими идиотскими претензиями. Обойдетесь. Вряд ли, конечно, Хиккаринг сможет разобраться в запутанном геноме потерянного номера, в котором даже Баркас ни черта не понял. Но рисковать, давая себя изучить, Аптом не хотел. Конкуренты ему были совершенно ни к чему. По той же причине он никогда не позволял клонам существовать отдельно от основного организма дольше пары часов. Иначе они вполне могли осознать себя независимыми существами и отказаться от обратного слияния. Мне нужны для ассимиляции взрослые организмы с энерголиниями. Или вам не под силу вырастить обычного гиперзооноида? Я даже не требую, чтобы они все были разными. Сотня элигенов вполне сойдет. На том убогом оборудовании, что мне предоставляет молния Зевса, раньше, чем через 3-4 месяца не ждите. Ладно, процедил Аптом, сдерживая ярость. 3 месяца я вам дам, только не забывайте поставлять мне геномы. Но если опоздаете еще хоть на сутки, пеняйте на себя. Я вас не просто убью, доктор. Я вас сделаю частью себя. И сам посмотрю, что ценного в этом вашем гениальном мозгу. Вы не можете. Хиккаринг отшатнулся, прижимаясь к стене. Я человек, а не зооноид. Какой полезный предрассудок, ядовито усмехнулся потерянный номер. Баркас тоже думает, что я не могу поглощать тех, кто не прошел процессинга. На самом деле я просто не люблю этого делать. Обычные люди, невкусные и не приносят никакой пользы. Но ради вас я готов и потерпеть. Аптом не соврал, хотя и не сказал всей правды. Ассимиляция обычного человека была для него возможна, но получалась слишком долгой и мучительной. На руку или ногу уходило несколько часов, на мозг с сохранением памяти – сутки, а сколько потребуется на поглощение целого организма, он боялся даже предположить. Но Хиккаринг на его блеф, кажется, повелся, вы не посмеете. И кто же меня, по-вашему, остановит? Этих люпики из молнии Зевса, не смешите. Да они будут умолять на коленях, чтобы я хотя бы поделился знаниями из вашей головы. Или вы думаете, что у меня еще осталась какая-то мораль, особенно в отношении такого живодера, как вы? Аптом доверительно склонился к дрожащему доктору. Это подобные вам превратили меня в урода и изгоя. Вы все одинаковы, ублюдки в белых халатах, есть у вас зоокристалл или нет. Вы играете с основами самой жизни, понятия не имея, что получится в очередной раз. Вас интересует только процесс, на результат вам наплевать. Ну так я заставлю вас хорошенько подумать над этим, напоследок. Но вы не получите мой интеллект таким способом. Только знания, и то не полные, верно. Потому я и даю вам шанс доказать, что ваш хваленый ум чего-то там стоит. 3 месяца, доктор, и ни дня больше. Он вышел, оставив дрожащего Хиккаринга на полу, вполне довольный собой. Он не сомневался, что с этого момента докторишка будет работать изо всех сил, чтобы обеспечить в меру своих возможностей Аптома и только Аптома. Все остальное отступит для него на второй план. Какое-то время это действовало, но теперь старый сморчок снова осмелился его игнорировать. Что ж, настала пора показать ему и молнии Зевса, к чему приводит такое поведение. 2 охранников попытались преградить ему путь, один даже начал говорить что-то вроде «профессор за». Аптом презрительно щелкнул обоих по лбу, добавив небольшую электрическую искру. Оба рухнули на пол с открытыми глазами. Кажется, живы. Впрочем, если и откинули копыта, или еще откинут, никто о них переживать не будет, включая собственное руководство. Пушечного мяса у молнии предостаточно, почти столько же, сколько у Кроноса, только одни промывают мозги телепатией, а другие – красивыми словами о свободе и справедливости. Лазерный луч аккуратно вырезает дверь по периметру, а вот и сам мелкий сгорбленный уродец, за которым он пришел, за пистолет схватился, смешной человек. Кто-то еще считает его хотя бы умным, не говоря уж о гениальности. Аптом даже не стал принимать боевую форму, ему стало интересно, что устаревшее оружие может сделать совершенному боевому существу. Первые 2 выстрела ушли в молоко, что в принципе неудивительно, стрелять Хиккаринг никогда не учился, а сейчас у него вдобавок от страха ужасно дрожали руки. Зато 3-ю пулю старикашка умудрился уложить Аптому прямо в лоб. Калибр у докторского пистолетика был довольно скромный, так что затылочную кость пуля уже не пробила, зато мозги превратились в кашу. Ненадолго, разумеется, через 5 секунд он уже был как новенький. А теперь моя очередь. Хищно улыбнулся Аптом, вставая с пола и выплевывая пулю. И с изумлением обнаружил перед собой не Хиккаринга, а зооноида незнакомой породы, с выступающими жгутами мускулов по всему телу. Существо было облачено в полуразорванный лабораторный халат, видимо, только что трансформировалось. А ты еще кто такой? Впрочем, можешь не отвечать. Сейчас я переварю тебя и сам все узнаю. Он резко выбросил вперед руку, целясь в лодыжку незнакомца, чтобы начать ассимиляцию. Но тот с удивительным проворством отскочил, не давая себя коснуться. Интересное дело. Не Танкрус, конечно, но быстро, весьма быстро. А что он скажет насчет парочки биоракет? Только выстрелить Аптом не успел. Зооноид прыжком взлетел на ближайший шкаф, и оттуда выдохнул на него снежный вихрь. Он что, действительно думает, что может причинить серьезный вред этой струйкой жидкого азота, или гелия, или что у него там? Оказалось, не только думает. Аптом даже не успел почувствовать холода. Просто в один миг потемнело перед глазами. Он уже не увидел, как превращенное в ледяную статую тело покрывается изморозью, как осторожно выглядывает из-за шкафа Альфреда. Бррррр, собачий холод, придется суставы подлечить потом, да и на простуду провериться. Страшная штука этот твой биофриз. Простите, Хиккаринг-сенси, мне нужно научиться лучше фокусировать поток, чтобы не задевать сторонних предметов и людей, не забывая об этом. Но оружие действительно потрясающее. Ладно, подай мне шубу и тащи этого нахала в лабораторию. Нам сегодня предстоит много работы. Да смотри, не забудь на него дыхнуть снова, если начнет оттаивать. Оттаивать было чудовищно больно. Сначала вернулась чувствительность кожи, словно погруженной в кипяток. Потом оттаял биопроцессор, управляющий телом, и тут же начал принимать множество сообщений о криогенных повреждениях тканей и органов. Аптом инстинктивно попытался регенерировать оттаившую плоть, заменить омертвевшие части здоровыми. В обычных условиях ему на это понадобилось бы меньше секунды, но тело почему-то отказывалось подчиняться. Резанул по глазам свет. На самом деле глазные яблоки оттаяли практически одновременно с клетками кожи, но чтобы вернулось зрение, потребовалось дождаться восстановления всей нервной цепи, от сетчатки до зрительных центров мозга. Смотреть, впрочем, было практически ни на что. Смутные тени за стеклом, привычное зеленоватое мерцание бака для процессинга, места, где Аптом был дважды, и куда не собирался возвращаться больше никогда. Для него это было так же нелепо и постыдно, как для взрослого человека, быть замотанным в пеленки. Он сам стал ходячей установкой для процессинга, взял свою дальнейшую эволюцию в собственные руки. Но почему я не могу двигаться? Заморозка уже сошла, я вижу и слышу, но моя плоть не подчиняется мне. Маленькая фигура за стеклом, видимо проклятый хиккаринг, а большая рядом с ним, тот самый зооноид незнакомой породы. Доктор покровительственно кладет мутанту руку на плечо. Познакомься, мой новый ассистент, потерянный номер Биофризер, он же в прошлом, талантливый ученый Кроноса Тосиаки Хайми. К сожалению, недостаточно талантливый, чтобы управиться с противомятежным вирусом без побочных эффектов. Он сам разработал модель, в которую превратился, правда, как обычного гиперзооноида. В потерянного номера он превращал себя практически наугад, этим явлением почти невозможно управлять. То есть можно оборвать процессинг, не доводя его до конца, но в результате может почти с равной вероятностью получиться потерянный номер, недоделанный зооноид, или просто труп. Исключая ситуацию, когда процессинг ведете вы, Хиккаринг-сенси, вы подарили жизнь и свободу всей нашей группе. Хайми почтительно поклонился, хотя в исполнении двухметрового существа, похожего на демона, это выглядело довольно комично. Вряд ли даже зооаларды знают о феномене потерянных номеров больше, чем вы. Не сказать, чтобы эта тема была моей любимой, немного смущенно проворчал он, но раз уж на нее большой спрос, приходится заниматься, особенно с такими номерами, как ты, Аптом. Знаешь, в чем твоя слабость? Общая слабость всех потерянных номеров? Вы сами толком не понимаете, каким образом делаете то или это. Вы можете активировать способность, но у вас нет генетической справки о тех принципах, на которых она базируется. Ведь ваши создатели ничего подобного не предусматривали, а значит, не могли вас научить этим пользоваться. Вам приходилось все изучать методом проб и ошибок. Похищая способности других зооноидов, ты похищал и знания о принципах их работы. Но твои собственные, врожденные силы, для тебя непонятны. Ты был слишком нелюбопытен и туп, чтобы разобраться в них самостоятельно, как это сделал Хайми. Поэтому мне придется немного помочь тебе. Одна из вещей, в которых я превзошел даже Баркаса, не говоря уж об этом тупице Кабрале, это как раз реверс-инжиниринг. Знаешь, приносит мне очередного уродца, спроектированного и выращенного каким-нибудь криворуким недоучкой из филиала в Гондурасе, и говорят, доктор Хиккаринг, этот мутант через 3 дня подохнет, но его способности могут оказаться полезными для дела Кроноса, будьте любезны разобраться, что они там наворотили, и как это перенести в нормальную, жизнеспособную породу, пригодную к серийному производству. Базовый генетический код, конечно, писали какие-нибудь индусы, исходники утеряны из-за очередной революции, разработчик погиб, а Альфреда как всегда выручай. И знаешь, я справлялся. Ты правильно сделал, что не позволил мне себя изучать, но допустил ошибку, когда попытался запугать меня. Даже Баркас никогда так не делал. Понимаешь ли, содержимое моего старого черепа мне еще довольно дорого. И когда оно подвергается опасности грубого насилия со стороны всякой подобной тебе необразованной скотины, эти серые клеточки начинают работать с необыкновенным усердием. К тому же я давненько не получал нейтрализатор противомятежного вируса, а эта дрянь, как тебе должно быть известно, значительно усиливает интеллект зараженных перед тем, как их убить. Кстати, ты знаешь, что я мог бы давно от него избавиться. Для интеллекта моего уровня это не представляло никакого труда. Я мог бы просто вычистить его из своих клеток, или пройти процессинг в потерянного номера, возможно, даже более совершенного, чем ты, Аптом. Но мне не нужна физическая сила. Я предпочитаю силу разума, и поэтому помог избавиться от этой пакости другим. Пальцы Альфреда с удивительным для его возраста проворством пробежались по пульту. Аптом ощутил резкий приступ боли, хотя никак не мог понять, где именно. Кажется, в районе шеи. Нет, шея цела. Впрочем, мы отвлеклись. Я хотел рассказать тебе, Почему вся твоя регенерация сейчас бесполезна, так же как множественные метаморфозы? Видишь ли, мой переменчивый друг, принято считать, что в твоем теле нет ничего постоянного, нет никаких жизненно важных центров или незаменимых органов, что ты всего лишь многоликий комок аморфной протоплазмы, который может быть всем, но сам ничто, что убить тебя можно, только если сжечь до последней клетки. Жаль, конечно, тебя разочаровывать, но это все полнейшая чушь. Люди, которые придумали эту теорию, ни черта не понимали даже в основах физиологии. Мозг Аптом, твоя личность, твоя память, все это закодировано в структуре синаптических связей твоего мозга. Мозг должен оставаться неизменным, потому что если ты его перестроишь, то уничтожишь тем самым свое «я», свою индивидуальность. Существо с другой картиной мозговых связей уже не будет тобой. Что за чушь ты несешь, старик? Аптом настолько разозлился, что даже не сразу осознал, что может говорить. При этом легкие и голосовые связки ему по-прежнему не подчинялись. Голос раздавался из динамика на пульте у доктора. Хиккаринг презрительно усмехнулся. Чушь или нет, а я только что успешно подключился к твоему речевому центру, в том самом мозгу, который по твоему утверждению не имеет никакого значения. Идиот, ты же сам только что прострелил мне голову. И что, надолго это меня задержало? Мой мозг такой же орган, как и все остальные. Я выращиваю его, убираю, изменяю когда пожелаю. Моя пуля уничтожила всего лишь копию. Аптом, уничтожение копии действительно не представляет для тебя никакой опасности, потому что ты тут же делаешь новую. Твоя базовая способность, твоя сила потерянного номера, мгновенное копирование биологических структур. Сначала ты использовал ее только на себя, для того, чтобы копировать в свое тело чужие органы. После репроцессинга ты смог использовать эту способность в обратном направлении от себя, научился копировать свои органы в других зооноидов, в том числе свой мозг, превращая их, таким образом, в собственных клонов. Пользуясь этой способностью направо-налево, ты вообразил, что стал бессмертным и неуязвимым. Но видишь ли, Аптом, где-то должен быть оригинал, твой настоящий мозг, и где же по-твоему он находится? Голос в динамике оставался почти спокойным, синтезатор плохо передавал интонацию. Хотя если бы Аптом контролировал свои легкие, он бы сейчас задыхался от ярости и от болезненного осознания, что старый ученый оказался прав. Там же, где и у всех зооноидов, когда они переходят в боевую форму, в твоем биокармане, разумеется. Самое безопасное хранилище, которое всегда с тобой. Никакое оружие не способно поразить цель в параллельном пространстве. Но я могу. Я, если ты помнишь, биоинженер. Моя работа заключается в том, чтобы брать подобных тебе юных болванов, вскрывать их биокарманы, засовывать туда боевые тела и приживлять к вашим человеческим телам. И разумеется, у меня есть для этого необходимые инструменты, межпространственные скальпели и манипуляторы. Конечно, не такие качественные, как у меня были в Аризоне, прошлое поколение, хлам по большому счету, но и они могут сделать очень многое в руках специалиста. Вся сложность была в том, чтобы засунуть тебя в бак для процессинга, больно уж ты активно дергаешься. Но в этом мне любезно помогли Хайми и твоя самоуверенность. Жаль, что я не могу развернуть монитор, очень красивая картина, как в твои мозги уходят провода. Один из них сейчас блокирует твои двигательные центры. Нам с Хайми пришлось изрядно повозиться, чтобы их найти, Аптом. Они у тебя устроены совсем не так, как у человека. И не так, как у известных мне зооноидов. Они ведь должны управлять изменением анатомии в реальном времени. Ну, Баркас и намутил, скажу я тебе. Ты слишком много болтаешь, старик, проворчал потерянный номер. Мы, зооноиды, любим поболтать перед боем, или даже во время, но ты превзошел всех. Интересно, с Баркасом ты был также разговорчив? Ах да, извини. Ну, тут тебе не поле боя, в лаборатории болтливость развивается со страшной силой. Да и надо же как-то скрасить тебе последние минуты. Последние. Ну да, ты думаешь, я бы так болтал, если бы у тебя был малейший шанс отсюда выйти? Зачем мне нужен такой образованный враг? Второй раз в ловушку с заморозкой ты уже не попадешься. Аптом не боялся смерти. С самого детства он знал, что погибнет в бою, другой судьбы у гиперзооноида быть не может. Но он ожидал, что его убийцей станет Зоалорд, в крайнем случае специализированный охотник, наподобие Неозекстала, отдать свою жизнь какому-то докторишке, что может быть позорнее. Я вернусь, и ты будешь умирать у меня медленно и мучительно. Конечно, вернешься, как биологический объект ты, собственно, и не денешься никуда, ты еще всех нас переживешь. Но вот как личность, как существо по имени Аптом, ты перестанешь существовать, так что прощай. Палец доктора шевельнулся на пульте, и 6 тонких лазерных лучей аккуратно разрезали мозг Аптома на отделы, законсервировав их для дальнейшего изучения. Снова наступила темнота, и на этот раз, уже навсегда. А теперь объясни мне, что это все значит, Зикстолл. Зачем тебе понадобилась эта девчонка? Ты что, решил обзавестись приемной дочерью? Нет, мой шеф еще не безнадежен, даже шутить умеет. Или это он серьезно? По морде не поймешь. Ага, Майю от одного отчима-извращенца оправиться не успела, ей только второго для полного счастья не хватало. Конечно, позаботиться о ребенке кому-то надо, но вряд ли для этого подойдет анимешник, который знает хентай, лоликон эччи, панцушат и еще много других страшных слов. Да к тому же делит тело с вампиром-маньяком и отмороженным боевиком-мутантом. Очень смешно, лорд Пуркстал, удочерять ребенка на полгода. А если серьезно, похоже, что после репроцессинга у меня резко обострилась интуиция, а за время кандидатской подготовки я приучился ей доверять. У меня есть острое чувство, что, во-первых, этой девочке очень нужна помощь, а во-вторых, она может каким-то образом оказаться крайне важна для Кроноса. Хэммм, ну по крайней мере, насчет первого ты не ошибся. Она сбежала из дома, и, похоже, не без причины. Эта история очень дурно пахнет, только не нужно ее сейчас трогать, лорд Пуркстал. Это повредит как самому ребенку, так и нашим интересам. Просто позвольте разведке продолжать наблюдение и присмотр. Поместить ее в детский дом или подобрать приемных родителей мы всегда успеем. Поскольку об Аптоме пока ничего не слышно, и работы для меня нет, я могу курировать этот вопрос, чтобы вы не тратили времени. Считайте это моим хобби. Даже если интуиция меня подведет, и ничего ценного в ней не окажется, Кронос ничего не теряет. У меня острое ощущение, Зикстолл, что ты ведешь какую-то свою игру. Баркас тебе не доверяет, и я, кажется, понимаю, почему. Если бы ты просто взбунтовался, это было бы ожидаемо. Половина потерянных номеров выступает против нас. Но ты пока не совершил ни одного поступка напрямую во вред Кроносу. Вместо этого, множество странных решений, на первый взгляд не представляющих опасности, но необъяснимых ни логикой, ни твоим психопрофилем.